Подняв голову, Лорин обнаружила, что ее лицо оказалось в паре дюймов от лица Роберта. Он смотрел на нее, чуть приоткрыв рот. Лорин на миг захотелось прижаться своими губами к этому рту. Вспыхнув от столь нелепой мысли, она поспешно вернулась на свое место, вновь пробормотав извинения. Все произошло за пару мгновений, а в следующий миг Роберт, как ни в чем не бывало, прикрикнул на кучера: «Савва, легче давай!» «Простите, барин», — отвечал тот, — «не ушиблась?» Этот вопрос уже относился к ней. «Нет, все в порядке», — она вновь непринужденно уставилась в окно, но буквально через несколько минут решилась посмотреть на мужа и встретила его изучающий, внимательный взгляд. «Что ты так смотришь?» Стараясь скрыть смущение, сказала она: «Я ненарочно упала». «А я и не думал этого», — Роберт подозрительно прищурился. «Теперь думаю». Лорин улыбнулась и снова впилась взглядом в пейзаж. «Что твой отец рассказывал тебе обо мне перед свадьбой?» Вопрос застал ее врасплох, заставил забыть о красотах за окном и посмотреть на Роберта. «А тебе обо мне?» — он нехотя ответил. «Папа сказал, что ему надоели мои гуляния и друзья, и пора мне остепениться. Спросил, есть ли у меня кто на примете. На что я только глаза выпучил». Роберт изобразил нервный смешок. Тогда он сообщил, что, к счастью, позаботился о будущем рода Эрдман и нашел для меня прекрасную невесту, красивую, образованную и способную заставить меня взяться за ум. Он, очевидно, ожидал другого эффекта, но последнее замечание пробудило во мне желание доказать, что никакая жена не заставит меня взяться за ум. Ты скажешь, что это ребячество, но противоречить отцу – одно из немногих моих удовольствий. Почему? Тихо спросила Лорин, боясь спугнуть его откровенность. Он подчеркнуто перевел взгляд за окно. «Потому что я, кажется, разучился получать от жизни настоящее удовольствие. Или ты думаешь, меня радуют карточные игры и пьяные сборища?» «Не думаю», — почти прошептала она. «Все это – лишь средство занять время, которое мне отпущено на земле. Но почему бы не занять его чем-то полезным?» Роберт усмехнулся и посмотрел на нее. «Когда я был моложе, то так и рассуждал. Мне был интересен мир и этот край. Я даже немного исследованиями занимался. Рисовал карту троп и поселения удыгейцев, собирал гербарий. Но когда сказал папе, это слово он произнес через силу, что хочу посвятить этому жизнь, он... Я знал, конечно, что он собирался отправить меня в университет, но не думал, что для него это настолько важно, важнее всего даже меня. Мы очень поссорились, и он сжег мои карты, все мои наработки. Тогда я впервые осознал, насколько все мои старания бессмысленны, а университет это только подтвердил. Я пытался учиться, но выходило плохо. Тогда я просто занялся тем, чем и очень многие такие же, как я, стал выпивать, кутить и плевать на мнение окружающих». Он умолк на несколько секунд, а затем заглянул Лорин в глаза. «Ну а ты?» Она поняла, что он ждет от нее какой-то ответной откровенности. Сжав пальцами пальцы другой руки, она опустила глаза и сказала: «Мой отец не был столь деликатным и не расточал тебе комплименты. Он просто сказал, что в свое время проигрался в карты и пообещал отдать меня в жены сыну своего знакомого». «Что?» – изумился Роберт. «Он вот так тебе и сказал?» Лорин пожала плечами. «Все, что я могла сделать, принять свою судьбу, потому что противоречить моему отцу – все равно, что спорить с той самой скалой у моря». Она сжала руки до боли. «Но я решила, что все может оказаться не так уж плохо и даже интересно. Я очень старалась себя в этом убедить». Она взглянула на Роберта. В его взгляде сквозило недоверие, брови сдвинулись. «И тебе не кажется это странным?» «Что именно?» Не поняла она. «Ты не смог противоречить своему отцу, а я, своему, и вот мы здесь». От этих слов что-то сжалось внутри, крошечная нотка сожаления, что все не сложилось иначе. «Но он как будто нарочно настроил тебя против меня», — сказал Роберт. «Мог бы тоже меня расхвалить, чтобы ты сама мчалась ко мне на всех парусах». Кровь отлила от ее лица и даже дыхание замедлилось. «Нет-нет», — спохватилась Лорин. «Он тоже отдал должное твоим достоинствам. Сказал, что ты идеально мне подходишь». Роберт снова недоверчиво хмыкнул. Лорин почувствовала, что ей стало трудно дышать, как будто его слова сдавили ей легкие. «Отец ненавидит ее, даже Роберт это заметил, Лорин». Обеспокоенно протянул он к ней руку и накрыл ее побелевшие от напряжения пальцы. «Может быть, ты и прав», — проговорила она с трудом. В глазах стало мокро. «Мой отец никогда меня не любил. Он не желал мне счастья в этом браке. Он просто хотел избавиться от меня». Слезы закапали на сжатые руки. Лорин кусала губы, стараясь их остановить, но ничего не выходило. Роберт словно нашел самое больное место и загнал в него нож, и вдруг он оказался на сиденье рядом с ней. Ничего не говоря, Роберт обнял ее и прижал к себе. Она плакала, уткнувшись лицом в его жилет, и все никак не могла успокоиться. «Зато у тебя есть сестры и мама», — тихо сказал он некоторое время спустя. «Твой отец прислал нам несколько твоих фотографий. Я видел тебя рядом с ней. Она очень красивая, и вы с ней так похожи». Долорин не сразу дошел смысл его слов. Он назвал ее красивой, осторожно выбравшись из его объятий. Она сказала: «Мне очень жаль, что твоя мама погибла, Роберт». «Да», — рассеянно буркнул он. Папа потом еще раз женился, но мачеха оказалась слишком нервной особой. Она боялась тигров, боялась гор и леса, а когда забеременела, боялась родов, ну и однажды переборщила с успокаивающим средством. Больше отец жениться не стал. Ларин невольно прижала руки к губам. «Какой ужас! Мне так жаль!» Он неопределенно мотнул головой. «Мне тоже, ведь у меня мог бы быть брат или сестра, но жизнь распорядилась иначе». Ларин утерла слезы и сказала: «А правда, что ты объездил весь край вдоль и поперек? Расскажи мне». «Ну не весь», — замялся он. «Например, неподалеку отсюда есть озеро, полное цветущих лотосов. До самого вечера они говорили». Роберт рассказывал о своих поездках по окрестностям, о необычных местах, об отважных исследователях новых земель и о море. Ларин слушала и чувствовала тепло внутри. Как неожиданно она нашла единомышленника в том, кто столько недель изводил ее своей холодностью и безразличием. А теперь в глазах Роберта зажегся огонек. Его истории были полны искреннего интереса и любви к своему краю. Он даже напомнил ей егеря Ивана, тот был таким же увлеченным. С ним также можно было ничего из себя не изображать. И слушая Роберта, Ларин ощутила, каково это, больше не опускать стыдливо глаза, если ее заметили слишком далеко от дома, не находить оправданий для поиска интересного цветка, не ловить на себе косые и неодобрительные взгляды родственников. Роберт мог ее понять, и от этого осознания за спиной вырастали крылья. Роберт и ее расспросил о жизни в Ритании, он жадно ловил каждое слово о птичьей скале, о серых горных пейзажах и о море. Море словно было у них одно на двоих. День пролетел незаметно. Останавливались они только по нужде, а пообедали прямо на ходу. В сумерках экипаж въехал в небольшой поселок и замер на его окраине возле постоялого двора с грубой деревянной вывеской «Черный медведь». Покачиваясь после долгой тряски, Ларин и Роберт вошли в обеденный зал. Здесь были простые деревянные столы и скамьи, да и народ явно простоватый. В углу сидели двое мужчин в перепачканной одежде, какие-то работяги. Чуть дальше выпивала большая компания с ружьями, грохая кружками по столу так, что с потолка сыпалась штукатурка. Пока Гришка договаривался о комнате, Ларин рассматривал рога на стене и кабанью голову. Словно в противовес им в противоположном углу у иконы теплилась лампадка. «Понимаю, что место не изысканное, но это лучшее, что здесь есть», — шепнул Роберт. «И тушеная оленина великолепна». Вскоре после горячего сытного ужина хозяин заведения проводил их в комнату на втором этаже, приговаривая: «Лучший номер, можете не сомневаться, милздарь. Если надобно, пришлю к вам мою лужку услужить, милздарня». Ларин вежливо отказалась. Лучший номер представлял собой незамысловато обставленную комнату с деревянными стенами и обитым деревом потолком. Большую ее часть занимала кровать, хотя и не такая большая, как в супружеской спальне Эрдманов. Ларин нахмурилась, глядя на нее. Она совершенно упустила из виду, что им с Робертом придется спать вместе. Перед поездкой они ничего такого не обсудили. Как бы объяснить мужу свои сомнения? Но Роберт огляделся и сам обернулся к ней. «Немного неловкая ситуация», — сказал он, махнув рукой в сторону постели. «Но, полагаю, нет оснований считать, что в нашем уговоре что-то изменилось». В его голосе вновь звучала отстраненная чопорность. «Мы решили отложить постельный вопрос, и договоренность до сих пор в силе. Мне не внушает отвращения мысль просто спать рядом, но если тебя это смущает...» Он многозначительно поднял брови. От этого жеста Ларин едва не расхохоталась. Она поняла, что он просто издевается, и ответила в той же высокопарной манере: «Благодарю вас, сэр, но беспокоиться ни о чем. Я вполне способна просто спать». «Вот и славно», — отбросил Роберт официоз и, усевшись на край кровати, принялся стаскивать сапоги. Ларин поспешно отвернулась. Несмотря на юмор и внешнюю невозмутимость, на самом деле она ужасно смущалась. Никогда прежде она не спала в постели с мужчиной. В комнате не было даже ширмы, чтобы переодеться. Ей придется делать это на глазах у Роберта. Достав из саквояжа сорочку, она разложила ее на другой стороне кровати и, старательно не глядя на мужа, принялась раздеваться. Пальцы предательски дрожали, не в силах справиться с пуговицами на вороте платья. Лорин бессмысленно дергала их, чувствуя, как жар заливает щеки от злости на себя и волнения. Неожиданно ее руку перехватил Роберт. Сам он уже освободился от рубашки, но, судя по всему, его нагота ничуть не беспокоила. Лорин замерла. Пока пальцы Роберта ловко расстегивали пуговицы одну за другой, она не могла отвести взгляда от его обнаженного торса. Под аристократически бледной кожей скрывались тугие мышцы. Лорин захотелось коснуться его груди, тем более что краснеть дальше было уже некуда, но Роберт окончил дело и отступил на шаг. Вот и все, не стоило так нервничать. Лорин боялась взглянуть ему в лицо. Сознание жгла мысль, что он опытен в любовных делах и наверняка догадался, что она сейчас чувствует. А она стеснялась признаться в этом даже самой себе. «Спасибо», — произнесла она заплетающимся языком. «Что с тобой? Никогда не видела мужчину без рубашки?» — усмехнулся он. Лорин поняла, что все еще разглядывает его и наконец решилась поднять голову. «Вообще-то да, но дело не в то, есть я просто». От его удивленного взгляда ей еще больше стало не по себе. «В самом деле», — произнес он, — «впрочем, у тебя не было братьев. Но неужели работники у вас не скидывают рубашки в жару, или ты не подглядывала с подружками за мальчиками? Леди неприлично видеть обнаженное мужское тело», — повторила она слова своей гувернантки. «У нас так не принято, даже у слуг. А как же полуголые садовники из дамских романов?» — усмехнулся Роберт. Лорин поняла, что теперь у нее горят даже уши. «Вымысел», — выдавила она, — «как и все прочие в подобных романах». «Ладно, оставим эту тему», — сжалился Роберт, — «а то боюсь, что тебя хватит удар. Если тебе будет легче, я могу спать в рубашке». «Нет-нет», — замахала руками Лорин, — «это лишнее. Прости, что так уставилась. Я просто не ожидала, совершенно не подумала об этом, когда мы собирались в поездку». Внезапно Роберт снова приблизился и заключил ее в объятия, прервав поток извинений, и у Лорин перехватило дыхание. «Перестань, Лора, ни за что тут извиняться. Ни опытность, ни порог». Она посмотрела ему в глаза. Зрачки в них расширились, а синяя радужка переливалась. Тепло его рук уняло нервную дрожь. «Поцеловать его?» — мелькнула тревожная мысль, но Роберт уже отступил. «С твоего позволения, я ложусь». Он перешел на другую сторону кровати и улегся на бок, спиной к Лорин, давая ей возможность переодеться без свидетелей. Она сейчас же этой возможностью воспользовалась и уже в сорочке легла рядом с ним. «Доброй ночи, Роберт», — прошептала она. «Доброй ночи, Лора», — ровным голосом отозвался он и погасил свечу на тумбе. Но на самом деле Лорин еще долго лежала без сна, боясь пошевельнуться и прислушиваясь к дыханию Роберта. Иногда ей казалось, что он тоже не спит. Эта мысль почему-то волновала ее, заставляя сердце стучать громче. Но рано или поздно усталость взяла свое. Приглушенный солнечный свет разбудил Лорин. Открыв глаза, она увидела, что Роберта рядом нет, а откинув занавеску, обнаружила, что солнце уже высоко. Кажется, она в жизни не поднималась так поздно, а ведь все предвещало прекрасную погоду, а значит, приятную поездку. Лорин не терпелась отправиться в путь. Одевшись и приведя себя в порядок, она спустилась на первый этаж и нашла Роберта в обеденном зале. В столь поздний для завтрака час здесь было немноголюдно. Занято лишь несколько соседних с ним столов, но трактир явно был рассчитан на большой наплыв посетителей. С трудом протискиваясь между стоящими слишком близко деревянными столами, Лорин подошла к мужу. Он указал на расставленные перед ним блюда. «Все уже остыло. Не ожидал, что ты так поздно встанешь». «Я и сама не ожидала». Она хотела сесть, как вдруг крупный мужчина за соседним столом обернулся и хлопнул ее по заду. «Пиво неси, красавица», — хохотнул он. У него было красное лицо с мутноватыми блеклыми глазками, а одежда выдавала охотника. Без сомнения, этот субъект провел в зале всю ночь, накачиваясь спиртным, и теперь слабо различал, кто перед ним. Лорин оторопела, а Роберт поднялся с места. «Что вы себе позволяете, сударь? Это моя жена. Немедленно извинитесь». Он навис над обидчиком, но пьяница был раза в два крупнее Роберта, и выглядело это не слишком внушительно. «Роберт, он пьян», — пролепетала Лорин. «Это не оправдание. Ау», — пытался сфокусировать взгляд на Роберте мужчина. «Тут уже две девицы». Он раскатисто захохотал. Сидевший с ним собутыльник поддержал его смех. Лицо Роберта покрылось красными пятнами. «Я велел вам извиниться перед моей женой. Прошу прощения, не знал, что у девиц бывают жены». Лорин с ужасом увидела, как Роберт сжал руку в кулак, и не успела она его остановить, как он размахнулся и заехал обидчику прямо в глаз. Удар был сильным, но даже для самого Роберта стало неожиданностью, когда противник потерял равновесие и с воплем свалился со скамьи. За сценой уже наблюдали все присутствовавшие в зале. Однако любопытство посетителей было довольно равнодушным. Никто не бросился на защиту пьяницы, чего можно было ожидать в таком месте. Хозяин заведения уже спешил к ним. «Архип, Тишка, что за свалка тут?» Пока пьяница поднимался с пола, лицо его наливалось злобой. Роберт смотрел на него, пылая от гнева. «Полагаю, вы достаточно протрезвели, чтобы принести извинения?» «Не надо, Роберт, уйдем!» Схватила его за руку Лорин, у которой от ощущения опасности мурашки бежали по спине. «Ах ты, паршивец!» Громогласно заорал обидчик и, оттолкнув подошедшего трактирщика, бросился на Роберта с кулаками. Но его состояние не позволило ему вступить в бой. Запнувшись о скамью, он потерял равновесие и растянулся на полу. Тут из-за стола поднялся его приятель. У него была черная бородка и низко надвинутая на глаза шапка. Лорин испугалась. Он выглядел столь же внушительно, как их обидчик, но лучше держался на ногах. Схватка с ним могла кончиться для ее мужа плохо. Но чернобородый сказал: «Простите, ради бога, милздарь, милздарня. Тишка не хотел вас обидеть, он малость перебрал. Простите великодушно». Лицо Роберта еще дышало злостью, но он с достоинством кивнул, принимая извинения. Он взял Лорин за руку и поспешно вывел из зала. На улице Гришка и Савва уже готовили экипаж к отбытию. Остановившись возле него, Роберт сделал глубокий вдох и сказал: «Прости, тебе не удалось позавтракать, но я просто не мог там больше оставаться». «Да я тоже», — медленно приходила в себя Лорин, оглядываясь. Ей казалось, что грубиян может погнаться за ними. Здесь нравы простые, как обух от топора. Обычно каждый знает свое место. Тот с бородой понял, с кем связался, а этот медведь просто пьян в стельку. Внезапно дверь гостиницы распахнулась, и оттуда выскочил хозяин. «Подождите, милздарь». Подбежав к ним, он принялся рассыпаться в извинениях и согласился принести им с собой любую снеть, какую они пожелают. Роберт отправил с ним Гришку, а сам подал Лорин руку, приглашая в экипаж. Когда Роберт уселся на сиденье рядом с ней, Лорин сказала: «Ты вел себя очень храбро. Меня еще никто так не защищал». Он слегка смутился. «Наверное, в ваших краях нет таких недостойных людей. И я совсем не храбрый». «Конечно храбрый, ведь он был в два раза больше тебя», — заявила она. «Признаться, я сильно перепугался», — усмехнулся Роберт. Лорин тоже улыбнулась. «Он очень смешно упал. Да, когда я уже решил, что мне конец, и так выпучил глаза». Роберт захохотал, и Лорин его поддержала. Глава 10. Расколотый камень. Земля Приморья полнится легендами. Одни из них пришли из тьмы веков, другие придуманы лишь вчера. Расколотый камень видится мне одной из последних. Говорят, что он исполняет желания, и в этом есть смысл. Пока доберешься до него, есть время подумать, чего же ты действительно хочешь. Арсений Клавдиевич Владимиров, земли Приморья и их обитатели. Сегодня Лорин решилась показать Роберту свой гербарий. С тех пор, как Павел Алексеевич рассказал ей о книге Владимирова, у нее накопилось много экземпляров растений, описанных в ней. Часть она захватила с собой, ей нравилось их перебирать. Роберт очень заинтересовался. «Это же сердечник пурпуровый». Протянул он пальцы к фиолетовому цветку. Экипаж тряхнуло, и Лорин сильнее вцепилась в альбом. «Да, я долго искала его вдоль реки». Роберт поднял на нее взгляд. «Только не говори, что снова бродила по тайге в одиночку». «Нет, со мной были Даша и Иван». «Иван?» — напрягся он и, убрав руку, откинулся на спинку сиденья. Лорин ощутила неприятный холодок. Ей вспомнились слова Даши о чужом мужчине с ней в лесу. Неужели Роберт в самом деле ревнует? Судя по тому, как плотно сжались его губы, он точно не обрадовался. «Я думала, это часть работы егеря, сопровождать хозяев на прогулке по лесу», — сказала она. Роберт сменил тему. «Ты так много знаешь о растениях. Ты изучала ботанику?» «Нет», — смутилась Лорин. «Я читала книгу, мне дал ее твой отец. Земли Приморья и их обитатели». «Правда?» — поднял он брови. «И тебе понравилось?» «Да, я ведь ничего не знала о ваших местах, а в книге описаны не только виды растений или животных, но и поверья, особенности этого края и населяющих его народов. Есть карта и много информации к размышлению и дальнейшему изучению. Ларин на миг испугалась, что Роберт посмеется над ее увлеченностью, но он с горячностью подхватил. А ведь автор, Арсений Клавдиевич Владимиров, мой кумир, я преклоняюсь перед ним. Все мои вылазки на природу состоялись только благодаря его примеру. Из-за его работ в Петербурге заинтересовались Приморьем. Ведь эта книга не единственная, он еще писал о своих путешествиях и даже о дружбе с удыгейцем. От местных он многое узнал. Глаза Роберта блестели. А я нашла там очень точные зарисовки растений и даже пробовала повторить. Она принялась перелистывать альбом. Вот, она открыла нужную страницу и показала Роберту рисунок сердечника, цветков, корней и семян. Это потрясающе. Он бережно взял у нее альбом и принялся рассматривать. У тебя такой талант, Лора. Пустяки, отмахнулась она. Просто люблю рисовать. Нет, это не пустяк, поднял он голову. Ты бы очень пригодилась здесь, ведь местные растения еще до конца не изучены, а значит, и не зарисованы. Ларин невольно покраснела. Роберт угадал ее самую смелую мечту. Еще пару лет назад она читала о таком направлении живописи, как ботаническая иллюстрация, но не смела всерьез задумываться об этом. Она осторожно забрала у него альбом. Я ведь не училась ботанике по-настоящему, это лишь рисунки. Но Роберт не отступал. А ты знаешь, что Владимиров сам рисовал иллюстрации в книге. Хотя он военный и вообще нигде не учился ни ботанике, ни рисованию. Не может быть, не поверила Ларин, вспомнив поразительно точные и умелые зарисовки. Еще как может, он всю жизнь всему учился сам. То есть ты всерьез думаешь, что я могла бы этим заняться? Едва слышно выдохнула она. В уголках губ Роберта дрогнула улыбка, но не насмешливая, как часто у него выходило, а ласковая. А знаешь что, ведь Владимиров живет не очень далеко отсюда. Я мог бы тебя ему представить. Уверен, он помог бы найти применение твоему таланту. Так ты с ним знаком? От удивления Ларин едва не выронила драгоценный альбом и в волнении вцепилась в него. По спине у нее побежали мурашки. Я видел его один раз в университете. Он проводил лекцию для всех желающих и рассказывал о своих книгах. Не думаю, что он меня запомнил, но знакомство состоялось, этого достаточно. Он пожал плечами. И ты хочешь вот так запросто явиться к нему в дом? Теперь Ларин ощущала уже какое-то лихорадочное покалывание в пальцах, будто им не терпелось нарисовать что-нибудь под руководством знаменитого путешественника. Я думаю, что попытаться стоит. Конечно, это нарушение приличий, но мы ведь придем по делу. Иногда, если хочешь чего-то добиться, нужно проявить настойчивость. Ларин не могла вымолвить ни слова. Из уст Роберта это звучало так просто и вполне выполнимо, в то время как в ее голове прежде ботаническая иллюстрация была далекой и несбыточной мечтой. А ты думаешь, ничего, что я, от волнения язык едва ворочался во рту, ничего, что я женщина, ведь это настоящая работа. Роберт недоверчиво дернул плечами, но задумался. Может потребоваться разрешение мужа, то есть мое, но я ведь не против. Все зависит теперь от мнения самого Арсения Клавдиевича. А что касается общественного мнения, он накинул взглядом едва дышавшую жену и улыбнулся. Полагаю, я достаточно подпортил репутацию фамилии Эрдман, чтобы ты могла позволить себе любые чудачества. Он сделал широкий жест рукой, и вновь будто тепло растеклось по венам Ларин. Как это любезно с твоей стороны, ответила она на улыбку, стараясь не думать о том, что он мог такого вытворять. Это было неважно сейчас, когда Ларин ясно увидела дорогу к своей мечте. Надежда окрыляла ее и возносила над земными проблемами. После полудня они остановились в небольшом трактире на перекрестке трех дорог, чтобы пообедать. Он назывался «Золотой рог» и по виду напоминал большую избу с высоким крыльцом. Как объяснил Роберт, им нужна восточная дорога к морю, а западная ведет на Хабаров. К удивлению Ларин, трактир был совмещен с почтовой и телеграфной станцией. «Ведь здесь нет города и даже деревни не видно, зачем здесь почта?» – спросила она у Роберта. «Сюда приходится всех окрестных деревень, чтобы отправить письмо или телеграмму. Связь есть лишь в больших городах, и это отделение очень выручает тех, кому слишком далеко добираться до Владивостока, а приезжие могут остановиться здесь на ночлег, чтобы на завтра отправиться в город. Хозяин заведения встретил их как дорогих гостей и провел в чистый зал на втором этаже, но даже поглощая невероятно свежих перепелок и наваристый суп, Ларин слышала, как на первом этаже стучали, пищали и трезвонили телеграфные аппараты. Насытившись, Ларин выглянула в широкое окно. Оно выходило не на дорогу, по которой они приехали, а на лес. Трактир устроился на возвышении, конюшни и пристройки стояли чуть в стороне, и, глядя сверху, Ларин казалось, что она посреди бескрайнего зеленого моря. Внизу дыбились волны леса, а послеполуденное солнце ласково разливало на них золотистый свет. Вскоре путешественники продолжили путь. Дорога стала хуже. Ларин и Роберта мотала из стороны в сторону, пока экипаж петлял между сопками, трясло вверх-вниз, когда он поднимался на одну из них, а потом спускался. Однако не прошло и часа, как повозка внезапно остановилась. Ларин поймала на себе взгляд Роберта. Он хитро улыбнулся и сказал: «Кажется, мы приехали». Приехали, но ей было обещано длительное путешествие, полное опасностей, не могло же оно так быстро окончиться. Роберт подал Ларин руку, предлагая выйти на улицу и от души наслаждаясь ее замешательством. «Где мы?» – спросила она, выбравшись из экипажа. Вокруг были все те же покрытые лесом сопки. Ни жилья, ни тропы, вообще ничего, что могло бы привлечь внимание и объяснить остановку. Лишь небольшое расширение дороги, позволившее остановиться, не мешая движению, которого, впрочем, не наблюдалось, дорога была пустынна. По-летнему завывали цикады, и пчелы роились над цветами у самой дороги. «Я решил сделать тебе сюрприз. Это», — Роберт указал на холм перед ними, — «каменная сопка. Именно на ней лежит расколотый камень». «Сюрприз удался», — отозвалась Ларин. «Подумать только, он запомнил ее идею посетить это место. А ведь она лишь вскользь о нем упомянула, когда рассказывала про легенду Птичьей скалы». Их взгляды встретились. «Хочешь подняться и посмотреть?» Вопрос был лишним. Конечно же, она хотела. Роберт отдал приказ лакею и кучеру ждать их здесь, но Савва отозвал хозяина в сторону и что-то взволнованно заговорил. Ларин не смело подошла. Что-то случилось. Савва говорит, что часа через два будет гроза, но я уверен, что мы успеем вернуться, сказал Роберт, оглядывая голубое небо с редкими мазками облаков. Кучер проворчал: «Мое дело предупредить, барин». Роберт рассеянно кивнул: «Ждите нас здесь», и быстро и ловко зашагал между деревьями. Не ожидавшая такой прыти, Ларин постаралась не отстать. Через несколько минут она обернулась, но экипаж и слуги уже скрылись из виду. Поднимаясь по склону, Роберт выбирал более открытые участки, где земля была сухой и упругой. Ларин привыкла ходить по горам, и подъем ее не утомлял. Она полной грудью вдыхала свежий лесной воздух и поглядывала по сторонам, надеясь увидеть какой-нибудь интересный цветок или траву. Роберт уверенно пробирался все выше, будто он часто здесь бывал и чувствует себя как дома. В нескольких местах ему пришлось подать спутнице руку. Ларин заметила, что ей приятна его забота. Пока они поднимались, жаркие солнечные лучи поблекли, спрятавшись за облаками. Небо потихоньку укрывало голубизну серым покрывалом. Сухая земля сменилась более каменистым склоном. Им пришлось идти медленнее, а временами обходить огромные валуны и использовать камни как ступени. Ларин начала уставать, но Роберт двигался вперед, держа направление. Внезапно деревья перед ними расступились. Взгляду открылась широкая площадка. Прямо посреди нее лежал громадный, выше роста Роберта, валун. Тонкая, не толще пальца, трещина пронзала его посередине. Ларин сперва не поняла, что особенного в этой трещине. Но подойдя ближе и выбрав верный ракурс, она смогла увидеть, что удивительно ровный раскол проходит насквозь, словно камень разрезали пополам ножом. Это поразительно. Восхищалась Ларин, обходя диковинку кругом. Но едва она потянулась, чтобы прикоснуться к шершавой поверхности, как Роберт перехватил ее руку. «Постой», — сказал он, — «сперва загадай желание». В его лице светилась гордость, словно он сам создал это место. И Ларин поняла, что Роберту приятно открывать для нее что-то новое. Она ощутила, что это чудо природы неожиданно сделало их чуть ближе друг к другу. «Пусть у нас с Робертом все получится. Пусть мы будем счастливы вместе». Она опустила ладонь на теплый каменный бок, как вдруг, будто дождавшись этого мига, громыхнула, и в небе сверкнула молния. Налетевший резкий порыв ветра едва не сбил Ларин и Роберта с ног. «Черт возьми!» – выругался Роберт, глядя вверх на черную бездну, в которую успели превратиться легкие кудрявые облака. «Скорее надо возвращаться». Но, как они не торопились, спускаться быстро оказалось невозможно. Уж лучше промокнуть, чем переломать ноги. Гром грохотал над их головами все неистовей. И резко, как по щелчку, сопку накрыл ливень. Холодные струи били по листве, разбиваясь на множество капель, забрызгивающих незадачливых путешественников. Вода стекала по лицу Ларин, мешая смотреть вперед, заливалась за шиворот и пропитывала юбку. Чтобы не поскользнуться, Ларин и Роберт держались за руки. Порывы ветра заставляли хвататься еще и за деревья. Камни скользили под ногами, и за полчаса они одолели лишь четверть пути. Гроза закончилась так же резко, как началась. Сперва иссякли яростные раскаты в небе, а вскоре и ливень превратился в мелкий грибной дождик. Дрожа, Ларин цеплялась за руку Роберта, продолжая спуск. Он, стиснув зубы, обходил мокрые кусты. Когда они уже подходили к дороге, Ларин все же запнулась и, не удержав равновесия, упала в траву. «Ты не ушиблась?» – спросил Роберт, помогая ей подняться. Промокшее платье сковывало движение. «Нет, все в порядке», – ответила она. «Скорее бы переодеться». Роберт посмотрел вперед. «Кажется, мы выходим в другом месте, сделали крюк из-за дождя. Я не вижу экипажа». Наконец они выбрались из леса на дорогу. Роберт оказался прав. Здесь не было их транспорта и того расширения дороги, где он остановился. «Нам нужно направо», — прикинул Роберт. «Мы забрали слишком к северу». Дрожа от легкого ветерка, Ларин с трудом шла за мужем в липнувшем к ногам платье. Он сочувственно поглядывал на нее, но сделать ничего не мог. До сухой одежды еще нужно добраться. За поворотом обнаружилось то место, где стоял экипаж, но не следа его самого. Роберт снова выругался. «Вот», — сказал он, — «здесь мы их и оставили. Куда эти болваны подевались? Может быть, что-то случилось», — робко заметила Ларин. Он огляделся по сторонам. «Не могу представить, что могло заставить их уехать. Они в любом случае дождались бы нас. Возможно, они и отлучились ненадолго, рассчитывая вернуться, но гроза их задержала. Предлагаю остаться пока здесь и подождать». «Здесь?» – удивилась Ларин. Впрочем, идея идти пешком назад в трактир тоже не казалась заманчивой. «У меня есть спички», – сказал Роберт. «Мы сможем развести костер и обсохнуть. А этим тупицам я задам, когда вернуться». И он сошел с дороги и принялся подыскивать удобное место для костра. Ларин сомневалась в этой затее. Ливень был очень сильным. Теперь в лесу сухой ветки не найдешь. Но она решила довериться Роберту. В конце концов, он лучше знал эти края. Она приблизилась к нему и принялась помогать. Роберт расчищал землю под кострище. Им пришлось повозиться, но ее муж явно разжигал костер не впервые. Притащив то, что до дождя было сушняком, он выбрал показавшиеся самыми сухими ветки. Сложив из них шалаш, он поместил в середину кору, снятую с ближайшей березы. Спички Роберт предусмотрительно хранил в кожаном мешочке, и они не успели отсыреть. Резким движением он поджег одну, но капля, сорвавшаяся с ветки над ними, тут же ее потушила. Тогда Ларин принесла несколько папоротниковых листьев и, наложив их один на другой, держала над кострищем, прикрывая его от воды. После нескольких попыток береста задымилась. Совсем тонкими кусочками Роберт стал подкармливать огонек, и вскоре костерок уже не боялся дождя. За этим занятием они немного согрелись, но мокрая ткань платья Ларин все так же холодила кожу, а больше всего ее беспокоило, что солнце клонилось к горизонту, а мимо не проехало ни одного экипажа. Подтащив к костру упавшие деревцы, Роберт уселся на него, и Ларин последовала его примеру. Тогда он приобнял ее одной рукой, помогая согреться. Она вытянула к костру ноги, чтобы подол сох поскорее. Как и ее наряд, рубашка Роберта промокла насквозь. Прижимаясь плечом и шеей к его груди, Ларин казалось, что на них и вовсе нет одежды. От тела Роберта горячая волна проходила по ее телу, согревая и пробуждая приятное чувство. «Даю им час», — сказал Роберт, — «а потом попробуем вернуться к трактиру». Дождь прекратился, и пламя костра бодро потрескивало. Блуждания по лесу и камням утомили Ларин. Глаза ее начали слипаться, несмотря на уже ощутимый голод. Голова так удобно покоилась на плече Роберта. Странное дело, Ларин верила, что муж в любом случае выведет их. Она не боялась ни леса, ни долгой обратной дороги. Она откуда-то знала, что все будет хорошо. В поместье у нее ни разу не возникало такого чувства. Там Роберт был скорее проблемой, ее мучили их странные отношения. Но здесь, когда все внимание сосредоточилось вдруг на вопросах выживания, прежние сомнения и страхи отошли на второй план. Рядом послышался топот копыт. Роберт вскочил, и Ларин очнулась от дремы. «Вот олухи», — пробормотал он и бросился к дороге. Ларин отстала, но торопилась, как могла, стараясь разглядеть что-нибудь за деревьями. Экипажа видно не было, но Роберт приветственно вскинул руки. Лишь выскочив из леса вслед за ним, Ларин поняла, что это было не приветствие. На дороге стояли 4 всадника, и один из них направлял на Роберта ружье. Лица всех 4 были замотаны каким-то тряпьем, оставляя видимыми лишь глаза. Сердце Ларин ухнуло вниз. Они с Робертом безоружны и беспомощны. «Беги назад, Лора!» — крикнул ей Роберт, а сам рванулся в другую сторону, отвлекая на себя внимание. И она побежала. Проклятая юбка липла к коленям, и Ларин подхватила ее и задрала повыше. Под ботинками хлюпала, земля скользила, а мокрая трава хлестала по ногам. Добежав до костра, она оглянулась. Ее преследовал мощный мужчина и был уже близко. Она не заметила у него ружья. Решил поймать ее голыми руками. Ларин сунула в огонь подсохшую ветку, только бы она успела заняться. На дороге ничего невозможно было разглядеть. Ларин судорожно прислушивалась, но выстрелов не было, значит, с Робертом все в порядке. Может быть, он смог сбежать? «Прыткая вы, барышня!» — рыкнул преследователь, складываясь пополам и тяжко дыша. «Что вам нужно?» Ветка еле теплилась, оружие из нее не выйдет. На вопрос мужчина не ответил, а скосил куда-то глаза. Позади Ларин что-то хрустнуло, и она резко обернулась. В нескольких шагах от нее стоял еще один бандит, а ветка наконец разгорелась. Ларин взмахнула ею, будто мечом, искры зашипели в траве. «Не подходите!» Но ей не удавалось держать в поле зрения сразу 2. Когда она обернулась, первый преследователь уже подобрался почти вплотную. Его жалкие тряпки, скрывавшие лицо, расползлись, и Ларин с ужасом узнала в нем пьяницу из «Черного медведя». «Что вам нужно от нас?» — выкрикнула она. Внезапно руку с импровизированным оружием сдавила сильная хватка. Пока она отвлеклась, второй противник напал. Вскрикнув, Ларин выронила ветку, а бандит завел ей руки за спину. Она принялась брыкаться и вырываться, но это не помогало. Пьяница подошел ближе, а второй сказал: «Она тебя видела, недоумок». Ларин показалось, что этот голос она тоже слышала. Уж не его ли чернобородый приятель ее поймал? «Отпустите!» — взмолилась она, обмирая от страха. «Я не скажу, что вас видела. У меня нет денег, возьмите мои серьги, если хотите». Бандиты переглянулись. «Что делать будем? Поздно идти на попятный», — заявил второй. «Подержи». Он ослабил хватку на руках Ларин, но ее тут же перехватил пьяница. «Отпустите». Ларин поняла, что из глаз катятся слезы. «Пожалуйста». Второй действительно оказался чернобородым, теперь он смотрел ей прямо в лицо. «Вы уж простите, милздарыня», — сказал он, что-то доставая из кармана. Ларин еще раз дернулась, но тут он зажал ей пальцами нос, а к рту прислонил горлышко фляги. «Пейте, не бойтесь». Выбора не было. Ларин глотнула отвратительное горькое пойло и закашлялась. Чернобородый отступил, закрывая флягу. «Что это за дрянь?» — выдохнула Ларин, которую продолжал держать пьяница. На выпивку было совсем не похоже, но ответом ее не удостоили. «Пошли», — приказал чернобородый, и его напарник потащил пленницу к дороге. Спотыкаясь и оскальзываясь, Ларин брела вперед, растеряв последние силы. Она увидела впереди лошадей, которых оставшиеся бандиты привязали к дереву, а, подойдя ближе, разглядела на одной из них бездыханное тело Роберта. «Нет», — взвизгнула она. В один миг перед глазами все поплыло, ватные ноги подкосились, Ларин почувствовала, что падает. Лицо Роберта поблекло, все вокруг потемнело, а она все падала и падала. Глава 11. Щитомордник. Щитомордники – это ядовитые змеи, населяющие Приморский край. Характерный их признак – крупные щитки в верхней части головы. Укус щитомордника болезнен, но редко смертелен для взрослого человека, зато животных он парализует, а затем приводит к смерти. Арсений Клавдиевич Владимиров, земли Приморья и их обитатели. Ларин медленно плыла куда-то, покачиваясь на волнах. Сначала ей это даже нравилось, но потом она догадалась, что это сон, и приоткрыла глаза. Окружающее вращалось так сильно, что ее затошнило, и она снова смежила веки. «Ларин!» — послышался тихий голос Роберта. Она предприняла еще одну попытку. Вновь открыла глаза. Взгляд сфокусировался на чем-то рыже-черном. «Тигр!» Ларин вздрогнула и осознала, что полусидит на дощатом полу, прислонившись к какому-то тюку, а руки у нее связаны за спиной. Рядом в таком же положении пристроился Роберт. В носу свербило от едкого химического запаха. Вокруг царил полумрак, который слабо рассеивала стоящая на полу в нескольких шагах керосиновая лампа. Окон в помещении не было. Справа на стене болтались ленты патронов и висела одежда. Позади были навалены тюки, веревки и охотничьи ловушки. «Ты как?» – спросил Роберт, вновь взглянув на полосатую тигриную спину. Лорин поняла, что перед ней только шкура, растянутая на противоположной стене. Внизу грудой были свалены песцовые и соболиные шкурки. В памяти встали последние события. У Лорин на глаза навернулись слезы. «Боже мой, Роберт, я испугалась, что ты погиб», – проговорила она. «Я тоже испугался за тебя», – глухо отозвался он, подвигаясь еще ближе. «Ты долго не приходила в сознание. Меня опоили чем-то. Думаю, это был отвар из сон-травы. В лесу ее легко найти. Зачем они нас похитили? Что им нужно?» Роберт скривился, словно у него болел зуб. «Эти люди – браконьеры, и мы у них в подвале. Раз они не убили нас и не ограбили, то, видимо, собираются потребовать выкуп у моего отца». «Выкуп?» – ужаснулась Лорин. Такие истории она читала в газетах, но и подумать не могла, что с ней случится что-то подобное. «По крайней мере, тогда они не причинят нам вреда», – задумчиво сказал Роберт, а потом запрокинул голову и горестно застонал. «Прости меня, Лора, это моя вина, что мне стоило взять с собой ружье, да и зачем я вообще потащил тебя на эту треклятую сопку?» «Перестань, Роберт», она чуть качнулась в его сторону, «ты не мог этого предвидеть, они выглядели обычными пьяницами». Он перевел на нее взгляд. «Какими пьяницами, а чем ты?» «Мы видели их на постоялом дворе», объяснила Лорин. «У одного сползла тряпка с лица, когда он за мной гнался, это тот самый пьяница, что полез с тобой в драку». Роберт снова застонал. «Возможно, они оттуда следовали за нами и ждали подходящего момента. Какой же я дурак, Роберт, ты не мог этого знать», — повторила Лорин. «Не шарахаться же от всех пьяниц в округе». Муж задумчиво посмотрел на нее. «Честно говоря, странно, что ты меня успокаиваешь. Разве тебе не страшно? Ты имеешь полное право кричать и обвинять меня во всем». Лорин пришло в голову, что, сидя на полу в полутемном подвале, соприкасаясь плечами, они были даже ближе, чем недавно в постели. Но она отогнала эти странные мысли и ответила честно, глядя ему в глаза. «С тобой мне не страшно. И чем паниковать? Давай придумаем, как выбраться отсюда». Роберт вдруг поморщился и пошевелил ногами, перемещая их в более удобное положение. «Ладно, тогда попробуй развязать меня», — сказал он, и стал поворачиваться к ней спиной, смешно ерзая по полу. Но Лорин было не до смеха. Она старалась пошевелить руками, которые нещадно затекли. Роберт придвинулся к ней вплотную. После нескольких неловких манипуляций, они устроились спиной друг к другу. Но затея оказалась безнадежной. Лорин с трудом шевелила пальцами, а тугие узлы не желали поддаваться. К тому же она ничего не видела, не было уверенности, что она тянет в нужную сторону. Они пробовали поменяться, но Роберт тоже не добился успеха. Промучившись около получаса, пленники устало привалились друг к другу. «Не думал я, что наше путешествие окончится так бесславно», — сказал Роберт. «Сидеть здесь и ждать, когда отец отвалит этим бандитам кучу денег, мы не сдадимся», — возразила Лорин. «А вдруг они убили Савву и Гришку? Потому их и не было», — словно сам с собой проговорил Роберт. У Лорин сжалось сердце. Нет, она отказывалась верить в это, даже думать об этом. «Роберт, нам нужно выбраться. Если бы нашлось что-то острое». Она оглядела подвал, но не могла ничего придумать. Невольно перевела взгляд на тигриную шкуру. Эта вещь ее действительно пугала, и Лорин только сейчас поняла почему. «Эта шкура на стене не дает мне покоя», — сказала она. «А что с ней?» — пошевелил головой Роберт. «Они убили тигра. Иван говорил, что после такого человеку путь в лес заказан. Но если они браконьеры, то...» — он перебил. «Иван, видимо, считает, что тигры будут мстить за сородича, будто индейцы. Лора, это все сказки. Будут ходить в лес, как и ходили, с ружьем и капканами. Это рискованно, но прибыльно». «Прибыльно, они переправляют добычу в Ситы. Там не верят в наши легенды, зато высоко ценят дары этого края. Шкура тигра – редчайший товар». Он вдруг отодвинулся и поднялся на ноги. «К слову о капканах», оглядевшись, Роберт воскликнул. «Вот, там капкан, зубцами можно перерезать веревки». Но тут над головой раздались тяжелые шаги. Сердце Лорин замерло. Она тоже встала, и они с Робертом с тревогой смотрели на квадратный люк у них над головой. Наверху скрипнуло, крышка люка откинулась. В образовавшуюся дыру спустилась приставная лестница, а по ней принялся карабкаться вчерашний преследователь Лорин. Теперь она припомнила, что спутник называл его Тишкой. Оказавшись внизу, браконьер оглядел пленников. Вид у него был понурый, глаза беспокойно бегали. Лорин это совсем не понравилось. Он словно стыдился того, что собирается с ними сделать. «Послушайте, начало было она. Советую тебе немедленно выпустить нас», — вмешался Роберт, выходя вперед. «Вы перешли все границы. Надеюсь, ты знаешь, кто я такой и чем тебе грозит эта авантюра. Вы граф Эрдман, ваше благородие?» «Я знаю», — ответил Тишка. «Но нам надобно потолковать с вашей женой». Ларри накатила волной удивления и страха. «Еще чего», — закричал Роберт, заслоняя ее собой. «Не смей приближаться к моей жене, свинья. Мы, ваше благородие, ничего худого ей не сделаем», — заявил тот. Но Роберт не удовлетворился его словами. Он неожиданно напрыгнул на бандита и ударил его ногой в пах. Тот разом скрючился и уже не выглядел пристыженным. «Ах ты, паскуда!» — зло зашипел он. «Ларин, капкан!» — кивнул ей Роберт, указывая, где лежит их спасение. Но она ничего сделать не успела. Тишка разогнулся и заехал Роберту кулаком по лицу. От удара граф Эрдман упал на сваленные тюки. Из носа у него потекла кровь. «Какого черта ты там делаешь, Тихон?» — послышался голос сверху. «Давай быстрее!» Бандит уже снова замахнулся, но оклик его остановил. Он с сожалением поглядел на свой кулак, а затем на Роберта и, задрав голову, крикнул: «Иду!» Зайдя за спину Ларин, он повозился там немного и развязал ей руки. «Поднимайтесь, ваше благородие!» — произнес он. Ларин не сразу сообразила, что он обратился к ней. Лишь когда Тишка легонько ее подтолкнул, вспомнила, что жену зовут по титулу мужа, а крестьяне в чинах не слишком разбираются, так что почти всех благородиями величают. Она колебалась, не сводя глаз с Роберта, который смотрел на них из-под лобья, полулежа на груди мешков и сплевывая кровь. Но ее снова тронули за локоть, и, сжав губы, Ларин полезла наверх. Оттуда протянулись руки второго браконьера и помогли ей выбраться. «Тебя только за смертью посылать, вечно все испортишь», — ворчал низкорослый мужчина в охотничьем костюме и с ружьем за спиной, а потом обратился к ней. «Пожалуйте сюда, ваше благородие, он первый на меня кинулся», — оправдывался Тишка. Ларин оказалась в небольшом помещении без окон, с деревянным полом и стенами. Ей сразу вспомнилась баня Эрдманов, в которой она пару раз побывала. Из комнаты вели три двери, но Ларин понятия не имела, какая из них – выход. Браконьеры проводили ее к двери в дальнем углу. За ней оказалась просторная комната с небогатым убранством. Ларин заметила сдвинутый к стене стол и несколько лавок, но затем внимание привлекли люди, и про обстановку она и думать забыла. Полукругом, словно соблюдая какой-то обряд, стояли и смотрели на нее шесть человек, все в простой крестьянской одежде, кое-кто мял в руках шапку. Ларин узнала Чернобородова в центре. Ей стало очень не по себе. «Что здесь происходит?» Голос дрогнул. Словно по сигналу мужики попадали на колени и распластались на полу. Тишка, который протиснулся в комнату вслед за ней, последовал их примеру. «Не погуби, барыня!» Раздалось со всех сторон невнятное бормотание. Чернобородый поднял голову. «Милздарыня, прощения просим за разбой», — заговорил он. «Уповаем на тебя и твое милосердие». Ларин ничего не могла понять. «Объясни толком, какое милосердие?» Происходящее покрылось налетом нереальности. «Не хотели мы вчера разбой над вами чинить. Все Тишка, проклятый, нам карты спутал». Ларин не двигалась с места и боялась даже пошевелиться, будто они могут наброситься на нее, как собаки. Но она решила делать вид, что ощущает себя хозяйкой положения. «А не ты ли вчера опоил меня какой-то дрянью? Если не хотели разбойничать, зачем заперли нас в подвале? Я вам, барыня, скажу как есть». Его перескоки стыновые и обратно мешали Ларин разбирать смысл. «Охотники мы, промышляем мехом и птицей. Признаю, мы и на земли графа Эрдмана заходили, бывало. Потому его милость Павел Алексеевич нас не любит. И явись мы к нему, позвал бы городового, а то и сам на дубу бы вздернул. Одним словом, потому мы к вам обращаемся». Смысла пока в этой странной ситуации не прибавилось, поэтому Ларин молчала. «Очень неудачно, что мы вас встретили в Медведе», — говоря, он беспокойно поглаживал бороду. «Тишка лишнего выпил и вас обидел зря. Потому мы и побоялись сразу к вам пойти, а придумали этот глупый план». Остальные так и валялись у нее в ногах, боязливо поглядывая, приподняв голову. Ларин вдруг поняла, что почти не боится. «Какой план? Хотели мы, барыня, притворившись разбойниками, похитить вас, а потом будто мы сами, то есть, вам помогли освободиться. Думали, тогда вы нас охотнее выслушаете. Да только вы нас узнали, мы и растерялись. Я ничего не понимаю. «Чего же вы хотели от нас?» У Ларин уже голова шла кругом. «Хотели поступить на службу к графу Эрдману, чтобы охранять его владения от браконьеров», — сказал Чернобородый. «Вы должны понять, барыня, охота — это наша жизнь. Да мы больше ничего и не умеем. Но мы любим лес и зла ему не сделаем». Ларин не удержалась. «Зла не сделаете, а как же тигриная шкура в подвале? Ведь убийство тигров — преступление по меркам и леса, и людей. А это...» «КХМ», — замялся Чернобородый. «Не настоящая она, барыня. Не настоящая, ну конечно. Краску просушить повесили. Мы ж не полоумные, тигров убивать. Вы знаете, что с тем бывает, кто против них идет», — понизил он голос. Хотя она понятия не имела, что он имеет в виду, у Ларин побежали по спине мурашки. «Ты уж прости нас, барыня, и присоветуй графу взять нас на службу». Может быть, Ларин и была наивна, но точно не настолько. Внезапное желание каких-то проходимцев служить ее мужу показалось ей очень подозрительным. «Зачем это вам?» — наконец спросила она. «Так я ж говорю, с браконьерами бороться. Совсем распустились, проклятые. Житья нет от них». Помолчав, Ларин сказала: «Встаньте». Не спеша мужики поднялись на ноги. Она обратилась к Чернобородому. «Как тебя зовут, Архип, ваше благородие? Если ты хочешь, чтобы я помогла вам, Архип, то говори всю правду. Кто вы такие, если не браконьеры? И почему так сильно хотите служить графу Эрдману, что решились на похищение?» Тот вновь пригладил бороду и покосился на товарищей, а потом внезапно улыбнулся. «Умная ты, барыня, на Микине не проведешь. Не браконьеры мы, а валеты». «Что?» Ларин недоумевала. «Какое отношение они могут иметь к картам? Не слыхали про клуб червонных валетов в столице?» Усмехнулся Архип. Она действительно ничего об этом не знала и только моргала изумленно. Забава была у благородных, людей облапошивать. В газетах много писали про их шайку. Вот и мы с них пример взяли. Сами охотой живем, а продаем диковины. Тигриные шкуры, зубы или желчь, травы целебные, настойку из корня жизни. Женьшеня, то бишь, о нем-то слыхали? Ларин кивнула, и картина наконец начала проясняться. Ну конечно, они мошенники. Женьшень еще никому не удалось найти. В общем, мы промышляли разными ХМ-товарами, но некоторые наши покупатели на нас обозлились, и теперь ищут нас. Мы решили, что возле поместья графа Эрдмана они до нас не доберутся. Он виновато улыбнулся. Переводя взгляд с одного обветренного небритого лица на другое, Ларин не знала, что ему ответить. Где гарантия, что мошенники не захотят продолжать свои делишки под покровительством графа? Я понимаю, что вы, ваше благородие, не верите нам, словно прочитал ее мысли Архип. Но у нас есть для вас небольшой подарок. Внезапно за дверью позади Ларин раздался шум, звуки ударов, злобный рык и топот. Архип нахмурился. В ту же минуту дверь распахнулась, и в комнату ворвался Роберт с винтовкой наперевес. Правая рука его была в крови, рукава рубашки изорваны в клочья, глаза воинственно сверкали. Ларин впервые видела его таким, и куда только делся капризный папенькин сынок. Увидев у него оружие, валеты засуетились, но Роберт рыкнул: «Всем стоять и не двигаться». Взгляд его замер на Ларин. «Встань позади меня». Без споров зайдя ему за спину, она зашептала на ухо: «Роберт, они меня не обидели. Они просят принять их на службу. Выслушай их». Он не повернул головы, не сводя с противника в глаз, но она увидела, как злобно изогнулся его рот, словно собирался выплюнуть какую-то гневную тираду. Однако вместо этого муж выдохнул и громко произнес: «Кто тут главный?» Архип сделал шаг вперед. Надо отдать ему должное, страха он не показывал, хотя теперь винтовка Роберта была направлена прямо ему в грудь. Ларин заметила, что правую руку он держит чуть за спиной. От Роберта тоже это не укрылось. «Оружие, на пол, не то перестреляю вас, как зайцев». «Не серчай, ваше благородие». Архип медленно положил на пол нож. «Поговорить хотели, да не по-людски получилось. Уж прости, говори», — велел Роберт. Архип принялся также путано объяснять, что случилось. Ларин в это время смотрела на окровавленную руку Роберта, жалея, что их экипаж с аптечкой остался неизвестно где. Остальные валеты стояли неподвижно, напряженные, готовые в любой момент броситься в рассыпную, если Роберт выстрелит. Но он не выстрелил. Он опустил оружие, когда Архип сказал: «Чтобы голиком не идти к вам и показать серьезные намерения, мы вам подарок сделали. Поймали банду щитомордника». «Вы поймали щитомордника?» Глаза Роберта расширились в удивлении, а потом сощурились. «Врешь. Этих браконьеров уже 2 года по всей тайге ловили, и ничего. Как бы вам это удалось? Архип пожевал губами, словно от обиды, а потом усмехнулся. Пойдем, покажу, ваше благородие. Токма ты ружьем-то не махай. Роберт снова огляделся, потом повесил винтовку за спину и взял Лорин за руку. Ладонь его была горячей, словно не металл удержал, а грелку. Думаешь, почему мы вас в наш склад упрятали? Стал объяснять Архип, выходя обратно в предбанник. Потому что подвал-то занят. Оглядевшись в предбаннике, он крикнул. Вано, ты где? Не трудись, я его в подвале запер, сказал Роберт. Мошенник глянул на него с уважением. Сразу видать, что ты не белоручка, ваше благородие, и жена ваша нас не забоялась. Такому человеку служить не грех. Вы уж возьмите нас. Сперва показывай щитомордника, не обмани, осадил Роберт. Началась суета. Валеты открыли подвал с Вано, который хранил ключ от другого подвала. Лорин и Роберта провели во вторую из трех дверей, а там уже главарь предъявил томящихся под полом браконьеров. Роберт все это время не выпускал руку Лорин, словно боялся, что она сбежит. Хотя, конечно, на самом деле он беспокоился о ее безопасности. Но вчерашние бандиты теперь обращались с ними почтительно и старались выслужиться. Открывали перед ними двери, кланялись и заискивающе заглядывали в лицо. Из-за того, что Лорин не отходила от Роберта, ей тоже удалось разглядеть на дне подвала в свете керосинки нескольких человек, сидящих на полу в точно таких же позах, как еще недавно они с Робертом. Один из них поднял лохматую голову с густыми бакенбардами и посмотрел прямо на Лорин. «Это действительно щитомордник», — сказал Роберт, когда Архип закрыл подвал. «Почему его так зовут?» — не удержалась Лорин. «Потому, барыня, что укус щитомордника смертелен для зверей, а не для людей», — ответил ей Архип. «Так и он бьет зверье без жалости и без меры. Поговаривают, что и тигров он убивал, а еще потому, что скользкий гад», — добавил Роберт, а потом обратился к Чернобородому. «Теперь верю тебе, да только на службе вам методы свои придется поменять, по закону жить и не мошенничать». Лицо Архипа разгладилось. «Честно станем жить, вот те крест, барин». Он перекрестился. Другие, толпившиеся в дверях на почтительном расстоянии, одобрительно загудели. «Ну ладно», — неожиданно улыбнулся Роберт и протянул ему руку, а после рукопожатия спросил. «А наш экипаж вы не видели на дороге? Мы оставляли слуг нас дожидаться». Архип снова принял виноватый вид. «Ты уж прости нас, барин. Мы думали, что вы в повозке-то». У Лорин похолодело внутри. «Что вы с ними сделали?» — воскликнула она. «Да как сказать?» — потупился главарь. «Слуги ваши удрать от нас пытались, да только лошадь одна поскользнулась и ногу сломала. Мы и догнали их». Роберт нахмурился. «Где они сейчас? Экипаж на улице стоит, а люди ваши в подвале.